А что, братцы, если... А? Ближе сдвинулись головами и чуть слышно. А там поблагодарят, само собой, и награды, и все такое. Ребята, а тут дело гиблое, знаем. Ребята, кто пойдет? Двоих бы надо. Ну, кто? Дмитрий Милнов, пойдешь? Пойду. Яков Ладыгин, пойдешь? Я-то? Ладно, пойду. Добивайтесь до самого. В ноги и так, замышлено здесь смертное убийство на тебя, великого государя. Мы-де, как свои слуги верные, как мы хрест целовали. Не учи, сами знаем, скажем. Идите, ребята.